завещание. Я желал бы помереть не в своей квартире, а за кружкой вина где-нибудь в трактире. Ангелочки надо мной забринчат на лире. Славный этот человек прожил в грешном мире. Простодушная овца из людского стада, он с достоинством почил среди хмельного чада. Но бродяг или белок ждет в раю награда. Ну а трезвенников пусть гложат муки ада. Пусть у дьявола в когтях корчатся на пытки те, кто злобно отвергал крепкие напитки. Но у Господа зато есть вино в избытке для пропивших в кабаках все свои пожитки. Ах, винишко, ах, винцо, вино, дыни, вино, ты сильно, как богатырь, как дитя невинно. Да прославится Господь, сотворивший вина, повелевший пить до дна, не до половины. Вольно, весело я шел по земным просторам, кабаки предпочитал храмам и соборам, и зато в мой смертный час с увлажненным взором со святыми упокой гряньте дружным хором.